Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 4 мая. По народному месяцу слову прокол, ляльник. В этот день старые люди проклинали нечистую силу, выходили за околицу и, становясь лицом к западу, произносили заговоры. Поворачивались они на запад, потому что в народной традиции эта сторона света была символом тьмы. Они ругали нечисть и желали отогнать ее подальше от своего жилища. Почитая все плохое, что происходит с человеком, суеверные люди связывают с проделками чертей, русалок, леших и их собратьев по навному миру. Было распространено верование в то, что в ночь на 4 мая нечистые делали траву ядовитой, а потому следовало сделать все, чтобы изгнать их из полей и огородов, так как они могут навредить скотине и погубить ее. А ведь именно от домашних животных напрямую зависела жизнь человека в старину. На прокола знахари проклинали нечистую силу, которая насылала морозы, не давала установиться теплу и окутывала землю тьмой, не позволяя солнечным лучам проникнуть через черные тучи. Для этого знахарь выходил за околицу и выкрикивал на запад, где, согласно поверьям, находилось жилище сатаны, особые заговорные слова. Также по народному месяцу слову отмечался ляльник – весенний праздник, славящий могучие силы, пробуждающие природу от зимнего сна. Это период игр и танцев. 4 мая девушки обязательно водили хороводы вокруг яблонь, как говорили, лелеяли, лялили погожую пору. А начало мая наши предки так и прозвали – ляльное время. Девицы водили хороводы вокруг яблони и песни распевали. Народные приметы на погоду в этот день были связаны и с другим деревом – черемухой. Если она к Федору успевала расцвести, можно было ждать теплого лета. Вообще, чем раньше зацветала черемуха, тем более жаркого лета следовало ожидать. В этот день примечали. Ежели много цвету на черемухе, к мокрому лету. Коли береза вперед клена опушается, то жди сухого лета. Коли клен вперед березы, то мокрого. Если в этот день идет дождь с грозой и сильно гремит гром, значит ожидается хороший урожай хлеба. Пчелы над яблоней гудят, то зимой рано спать захотят, то есть октябрь будет холодный и морозный. Славяне, чтите богов и предков своих, живите по совести в союзе с природой-матушкой, уважайте ее и все, что она порождает, и все, что в ней обитает, и никакие суеверия вам будут не страшны. Мудрости и здравомыслия вам! Братья месяцы.